Глава 26. После обеда позвал Кира позвенеть мечами, точнее мечом. Я решил, что учиться работать двумя клинками буду потом, в спокойной обстановке, если она, конечно, будет. А пока что лучше научиться как следует владеть одним. С нами на тренировку увязалась Сия. Ее резкая перемена отношения к нам с одной стороны настораживала, а с другой наводила на мысль затащить ее в постель. Она симпатичная, с отличной фигурой, и проблем я с этим не видел. Единственное, надо будет уточнить у парней, как к этому относятся в империи. А то переспишь, а тебя тут же жениться заставят. А оно мне надо, и так уже женат. Фу. Тренировка меня порадовала. Новый меч оказался по весу приблизительно таким же, как и меч герцога, но он не ощущался слишком легким. Наоборот, появлялось впечатление, что именно таким он и должен быть. Я его как бы чувствовал. Да, именно чувствовал, как продолжение руки. Уже изученные движения получались очень выверенными и гармоничными. До Кера мне, конечно же, было еще очень далеко. А вот от Сеи я отбивался целую минуту, пока она очень чувствительно не засветила мне мечом по спине. Плашмя, естественно. Она оказалась мастером меча по имперским критериям. Я только сейчас заметил, что у нее на одежде был знак «меч в круге», что и означало мастера. Такие были у всех в их звезде, за исключением Дигана. У него красовалось два скрещенных меча — «Грандмастер». Сия рассказала, что существует и знак с тремя мечами. Их получали настоящие виртуозы, и таких людей можно было по пальцам пересчитать. Самой девушке до грандмастера было еще далеко. Она на мастера сдала только полгода назад. Ну, какие ее годы? Несмотря на это, она настояла на том, чтобы скрестить клинки с Кером. Очень уж ей хотелось выяснить, на что он способен. Мне тоже было интересно за этим понаблюдать. Но на деле вышло не интересно, а скорее забавно. Кер стоял на одном месте, лишь поворачиваясь лицом к нападавшей на него девушке, и лениво отбивался. Сея же скакала, как лань, пытаясь его достать. Она, как и Кер, тоже владела двумя мечами и несколько раз пыталась достать его обманными атаками по разным уровням. Минут через 5 учебного боя Кирису это, видимо, надоело, и он закончил бой, резко перейдя в атаку и несколькими взмахами мечей обезоружив девушку. Время за этим занятием пролетело незаметно и приближалось к ужину. Уже через час, отмыв грязь и пот, мы всей компанией сидели в обеденном зале. За ужином разговаривали мало. В основном Крейн уточнял у членов своей пятерки, все ли куплено в дорогу, не забыли ли чего. «Диган, не останешься на пару минут?» — спросил я, когда все собрались расходиться по комнатам. Завтра надо было вставать с рассветом, и Крейн приказал всем выспаться. «Хочу у тебя кое-что уточнить». «Да, конечно», — остался на месте уже собравшийся уходить маг. «Ты не мог бы просветить меня насчет моральных принципов в отношениях между мужчиной и женщиной, принятых в Еринии?» — заговорил я на интересующую меня тему, когда мы остались вдвоем. «Что именно тебя интересует?» — чуть заметно улыбнувшись, уточнил он. «У вас принято хранить девственность до свадьбы?» Не стал я ходить вокруг да около. Ну, как сказать, принято. Явного запрета нет. Если девушка не замужем и все по обоюдному согласию, то никто тебя не осудит. Но если ты соблазнишь дочку какого-нибудь аристократа, особенно из высокородных, то папаша может и обидеться. Пришлет к тебе свою дружину и...» Он улыбнулся и провел рукой по горлу. «Но таких не очень много. Уже редко кто требует от невесты невинности. Я ответил на твой вопрос?» «Да», — кивнул я и уточнил. «А Сея из высокородных?» «Ах, вон ты к чему!» — воскликнул Диган и засмеялся. «Нет, Сея не из высокородных. Но позволь тебе дать совет, Макс. Как мужик мужику. Не связывайся. Она замечательная девушка и очень хороший боевой товарищ. Но если ты рассчитываешь на несколько ни к чему не обязывающих ночей, то не стоит». «Понял», — вновь кивнул я, собираясь встать. «Подожди, Макс», — остановил он меня. «Не обижайся, это для твоего же блага. Просто она как репей. Если что-то втемяшит себе в голову, то потом не отвяжется. Ты ведь знаешь, что у нее есть жених?» «Так вот, я не удивлюсь, если после нашего отъезда парень сбежал в степь к оркам. Сия умеет быть настойчивой. Понимаешь, о чем я? Так что если не хочешь по приезде в империю жениться, то лучше не стоит». «Понял. Спасибо за предупреждение», — улыбнулся я. «Действительно, жениться меня пока не тянет». «Ну вот и славно». Он дружески хлопнул меня по плечу. «Тогда отдыхать». Поднимаясь к себе в комнату, я еще немного подумал на эту тему. Несмотря ни на что, соблазн оставался. Все же Сия, она такая приятная. А от свадьбы и отбрехаться можно будет. Может, она и не захочет за меня замуж. У нее же есть жених, если действительно к оркам не сбежал. Или к эльфам. Подумав про эльфов, я сразу вспомнил, что один раз отбрехаться уже не получилось. Фу. И самое обидное, что даже до постели не дошло. С этими мыслями я и заснул. Вновь странный сон. Моя комната. Я в кровати. Сплю. Вид со стороны. В ногах стоит медведь и на меня смотрит. Молча. Потом берется лапой за мою ногу и слегка тормошит. «Чего тебе, косолапый?» Недовольно спрашиваю я. Он молча показывает лапой на окно. В комнате было душно, и я его на ночь оставил открытым. Там, за окном, метрах в двухстах, перепрыгивая с одной крыши на другую, двигались две фигуры в черном. Быстро и ловко они, не меняя темпа, перепрыгивали большие пролеты между домами и неотвратимо приближались. На крыше стоящего рядом с постоялым двором дома они остановились. Один из них сел на край и, взявшись руками за небольшой выступ, уперся ногами в стену и сжался, как пружина. Затем, резко отпустив руки, оттолкнулся от стены, щучкой ныряя в мое окно. Пока второй собирался повторить такой же трюк, первый абсолютно бесшумно приземлился, перекатом гася энергию. Распрямившись, он подошел к кровати и извлек откуда-то из одежды кинжал. В это время в комнату влетел второй и встал за левым плечом первого, а тот занес руку для удара. Резко проснувшись, я скатился с кровати и присел на корточки лицом к убийцам. Тому, что сон оказался вещим, я не удивился. Не в первый раз, да и некогда сейчас удивляться. Схватившись руками за кровать, я со всей своей новой силой кинул ее в незваных гостей. Тот, что стоял справа, успел увернуться, а вот второму не повезло. И он улетел вместе с кроватью в другой конец комнаты. А я не вовремя вспомнил, что пистолет, лежавший под подушкой, полетел вместе с ним. Но думать было некогда. Первый из них прыжком оказался на расстоянии удара и атаковал. Очень быстрый удар кинжала в шею я еле успел отвести в сторону и ударил в ответ, целя в переносицу. Но противник чуть сместил голову, и моя рука прошла вскользь по уху. Он тут же махнул клинком в ответ. Я чуть присел, пропуская кинжал над головой, и ударил правой рукой по ребрам. Ощущение, будто попал не по человеку, а по дереву. Не иначе какая-то защита. Противника чуть развернуло, но он не растерялся и следующим выпадом меня почти достал, вновь целя в горло. Пришлось блокировать предплечьем левой руки, чувствуя, как сталь разрывает плоть. От следующего выпада я опять ушел назад и нанес ему в грудь сильнейший удар ногой. Убийца отлетел к окну и, врезавшись спиной в подоконник, упал, выронив свое оружие. Эта схватка заняла всего лишь пару секунд, и второй противник только успел выбраться из-под перевернутой кровати. Сейчас он медленно приближался ко мне с таким же кинжалом, что и у первого в руке, но сделать ничего не успел. Я уже был готов его встретить и, уклонившись от его выпада, ударил в кадык. Убийца выронил оружие и, захрипев, схватился за горло. В следующую секунду я с тупой ноги сломал ему колено и добил ударом в переносицу. Посмотрел на первого убийцу. Тот как раз подобрал свое оружие и неуверенно поднимался. А у меня почему-то на мгновение потемнело в глазах и накатила какая-то дикая, неимоверная слабость. Я упал на колени и уперся правой рукой в пол. Левой я не чувствовал вообще. Черт, клинок, похоже, отравлен, твою мать. Глядя на подошедшую фигуру в черном, я рефлекторно вскинул правую руку в защитном жесте. В этот момент в комнате взвыл ветер, дующий в сторону убийцы. Тот попытался сделать еще шаг, но вой ветра усилился, и его опять кинуло к стене, вжав в нее. Он уперся ногой, пытаясь сопротивляться, и ветер опять задул сильнее. Немногочисленная мебель, бывшая в комнате, тоже полетела к стене, ломаясь и разлетаясь в щепы. Следом поднялся в воздух труп второго убийцы и тоже впечатался в стену. А ветер только крепчал, и следующей не выдержала уже сама стена. Ее буквально вырвало из здания и понесло к дому напротив вместе с убийцей, трупом, оставшейся мебелью и обломками уже развалившейся. Ветер уже не выл, а ревел. Я успел заметить, как с соседнего дома поднимается в воздух крыша, и потерял сознание.